Братья и сестры, я хочу прочесть стихотворение, которое написано 100 лет назад, даже немножко больше, 101 уже. Оно называется «Московской общине». На самом деле церковь в Москве насчитывает, видите, более 100 лет, оказывается, да? До революции еще были общины в Москве, на Рогожской заставе, у Красных ворот. Вот у Красных ворот в этой церкви был и наш брат Константин Павлович Крючков. Там он был и арестован в свое время, и наказание отбывал. Так вот, это стихотворение написал Иван Степанович Проханов в 1906 году в Московской общине. «Церковь Божия в Москве, будь покорною главе, слушай голос с высоты, будь примером чистоты, со грехом веди войну, побеждай страстей волну, пресекай источник зла, где б его ты ни нашла, жизнью правды дорожи и с лукавым не дружи, ценность веры не губи и мирского не люби, бури жизни усмиряй, мир согласия устрояй и в сердцах установи царство истинной любви. Слабых членов научи собирать Христа лучи и повсюду разливать радость, счастье, благодать. Стены древнего Кремля и российская земля да услышат голос твой, возвещающий покой. Аминь».